Люди называли это чудом, но теперь Антрос увидел его истинную суть – скверну. Когда кровавые ангелы вышли из катакомб на улице Мармоты, забрезжил ясный рассвет, и небо очистилось впервые с тех пор, как они прибыли на Девинус-Прим. Антрос остановился на ступенях высоко над улицей и вгляделся в зрелище, развернувшееся над его головой. Это была Мармота, отраженная так ясно, что он мог разглядеть каждую крышу и шпиль в мельчайших деталях. Однако город в небе был и кошмаром Мармоты, миром столь пропитанным безумием, что от одного его вида глаза Лексикания опалило болью. В небесной Мармоте сереброкожие змеи десятков метров в длину парили среди толп священников на бледных переливающихся крыльях. Святилища Ассуари текли, словно жидкость, постоянно принимая новые формы. Большие строения поглощали меньшие, а затем раскрывались, меняясь вновь и становясь все страннее. Заправлявшие этим сумасшествием священники казались искаженными и вытянутыми подобиями тех, что окружали Луция на улицах. Зеркальный город в небе будто приближался к настоящему на земле, его безмолвные обитатели тянулись и склонялись к реальности, словно клочья краски, свисавшие с осыпавшейся фрески на небосклоне. Зрелище ужасало, но Луций не мог отвести взгляд от сюрреалистического пейзажа. Он видел, что в отражении, как и в реальном городе, находится огромный амфитеатр, набитый тысячами пылающих созданий, но в искаженном подобии сгорающие мутанты не вопили, а плясали, наслаждаясь преображением своей плоти. Их тела не становились обугленными останками, а словно превращались в кристаллы, пока они плясали и прыгали через пламя. Впервые ясно увидевший небо Антрос понял, что зеркальное отображение небес на самом деле показывает прошлое. Огонь в отраженном амфитеатре едва разгорелся. Луций видел мир таким, каким он был считанные мгновения назад. Похоже, отражению требовалось время, чтобы принять изменения мира и воспроизвести их. Между двумя версиями реальности был небольшой разрыв. «Оно приближается?» – спросил Рацел. Он стоял рядом с учеником, но обращался к Мефистону, что спустился дальше по ступеням и сейчас рассматривал отнятый у Дравуса ржавый болт. Властелин смерти кивнул, спрятав странный талисман под накидку. «Вскоре отражение поглотит реальность. Теперь я вижу, что это чудо должно не просто скрыть Девинус-Прим». Старший библиарий поглядел на блестящие в небесах силуэты. «Колдовство раскололо и изменило этот мир, и если я не смогу быстро остановить процесс», — добавил он, не отводя взгляда от безумных колышущихся зданий, «то мы ступим на те улицы, и вся планета будет потеряна навсегда, а с ней и окаменелый меч. Как мы поступим теперь, мой господин?» — спросил Луций, посмотрев на настоящую Мармоту. Улицы кишели рыдающими и преисполненными горя священниками, которые не успели войти в амфитеатр. Те, кто оказался поблизости от стадиона, пытались разбить ворота и спасти попавших в ловушку людей, но камень не поддавался, и им оставалось лишь слушать вопли, эхом отражавшиеся от стен. Мало кто стал свидетелем поглотившего их братьев еретического преображения, и потому смертные думали, что внутри сгорают заживо тысячи невинных душ. «Дравус подтвердил то, что я уже узнал от отча Арсуфа», — ответил Мефистон. «Окаменелый меч в Вальгатисе. Если Дравус прав, то Питер Зарамбус уже у ворот. Если мы не прибудем туда, чтобы остановить его, то этим утром он захватит клинок». «Мой господин», — заговорил Рацел, — «как долог путь туда. Насколько я помню, он в сотнях километров отсюда, но я лишь бегло просмотрел карты». Властелин смерти покачал головой и кивком показал на книгу, отданную Луцию в аббатстве. «Здесь отмечены все святилища и храмы, в том числе Вальгатис. Взгляни». Антрос отстегнул застежку и начал листать карты и снабженные цветными рисунками тексты, пока не нашел Вальгатис. Он провел пальцем вдоль шкалы на краю карты и покачал головой. «Это какой-то монастырь, хорошо укреплен, построен прямо на вершине горы, самом высоком пике Тамарских гор, почти 500 километров к северу отсюда». Он вгляделся в страницы. Отче Арсуф сделал пометки на полях: «Орден освященных врат». И еще одно слово. «Я не могу разобрать. Может быть, Серафимы, Адепта Сараритас?» Рацел покосился на Мефистона. Тот кивнул. «В этом есть смысл. Если экклезиархия так ценит этот мир, то неудивительно, что здесь разместили гарнизон сестер битвы. Впрочем, за Питером Зарамбусом идет половина планеты. Против такой орды будет сложно устоять даже Адепта Сараритас. Мы должны поспешить. В Мармоте есть космопорт. Уверен, вы его видели, когда мы были в аббатстве. Он в этом округе, не так далеко от амфитеатра. Похоже, там есть и самолеты. Если мы полетим, то доберемся до Вальгатиса за минуты, а не часы», — согласился эпистолярий. «Капитан Ватрин», — заговорил по ваксу Мефистон, — «не ходите к воротам, направляйтесь к космопорту». «Вас понял, старший библиарий», — донеслось в ответ. Слова капитана сопровождал хор свистящих звуков, звук выстрелов из лазганов, который невозможно было спутать ни с чем. «Ватрин, ты столкнулся с другими мутантами?» «Нет, мой господин, не с мутантами, просто с местными солдатами. Они не понимают, что произошло в амфитеатре, и не слушают объяснений. Мне пришел». Слова заглушил резкий рык болтерных выстрелов, разнесшийся по вокс-сети. «Эти идиоты думают, что мы враги». Антрос посмотрел вниз и увидел, что люди, не бегущие от огня, показывают на них пальцами, а их лица искажены от скорби и гнева. Затем блеснуло золото, и из дверей выбежали драгуны. Антрос выхватил болт-пистолет, но Мефистон остановил его. «Сегодня я уже убил достаточно жителей этого города. Конечно, их обманули, но не все они погрязли в порче так глубоко, как архикардинал. Мы должны сохранить им жизнь, если сможем». Лексиканию было сложно подчиниться. Поглотившая его в амфитеатре жажда крови еще оставалась где-то на задворках сознания, так что, когда он увидел, как приближаются драгуны, нацелив на него ружья, то ощутил всепоглощающее желание сбежать по ступеням и обрушиться на солдат. Луций почти ощущал вкус их крови, текущей по его губам. Он потряс головой и быстро начал повторять летание спокойствия, которые выучил еще послушникам, шепча их, будто мантру, пока не взял себя в руки в мере достаточной, чтобы опустить пистолет и отвернуться. Он щелкнул по инфопланшету на броне, вызвав схематическую карту города. «Вы правы, мой господин. Мы в паре улиц от космопорта», — сказал Лексиканий, махнув на пустой бульвар позади. Мефистон кивком приказал Луцию вести их вперед, и библиарии перешли на бег. Позади них лазерные разряды опалили ближайшие дома, выбивая осколки костей и осыпая ими дорогу. Если же гвардейцы попадали в цель, то лучи лишь бессильно скользили по доспехам. Несколько минут спустя библиарии добрались до диспетчерских вышек и ангаров космопорта. Здания были столь же причудливыми, как и во всей Мармате, построенными из спиральных переплетений окаменелых костей, но внешне казались заброшенными. Вокруг стояли десятки самолетов, похоже проходивших техобслуживание, в том числе и валькирии, притаившиеся в ангарах, словно огромные птицы-падальщики. Их фюзеляжи покрывала тускло-черная краска, а крылья как будто гнулись к земле под тяжестью ракеты лазерных пушек. Большинство самолетов, судя по внешнему виду, находились в хорошем состоянии и были готовы к бою. Поспешивший к ним Антрос заметил, как в отдалении мелькнули красные доспехи кровавых ангелов, бежавших с южной стороны взлетной площадки. Каждый шаг капитана Ватрина и его боевых братьев выдавал воинскую дисциплину. Их латы покрылись вмятинами, обгорели и были вымазаны в крови, но, похоже, никто не был ранен. Приблизившись к Мефистону, Ватрин отдал честь, и старший библиарий обернулся. «Капитан», — кивком приветствовал Ватрина властелин смерти. «Мой господин», — ответил Ватрин. Он снял шлем, не в силах скрыть раздражение. «Мне следовало начать действовать раньше. Если бы вы объяснили мне, зачем нужно закрыть ворота, я бы...» «Ты бы что?» — перебил его явно озадаченный Мефистон. «Я отдал тебе ясный приказ, капитан Ватрин. Что изменило бы знание причин?» Ватрин открыл было рот, желая возразить, но заметил свирепый взгляд Рацила и просто кивнул, стиснув зубы, катая желваки на скулах. «Нам нужно уходить», — сказал Мефистон, кивнув на воздушное судно. Капитан накинул самолет взглядом и поднял бровь. Тот выглядел как уродливый старший брат переросток стоявших в соседних ангарах Валькирии и явно видел лучшие дни. Местами пластины брони проржавели, топливные баки свисали с корпуса под неправильным углом. «Брат Галу», — Ватрин посмотрел на технодесантника. Из амфитеатра тому пришлось пробиваться в одиночку, и потому доспехи его были повреждены сильнее, чем у прочих кровавых ангелов, но он все равно ответил резким кивком. «Капитан», — отозвался Галлы, забравшись внутрь, направился в кабину. Когда маневровые двигатели взревели, направляя судно к стенам города, Антрос окинул Мармату взглядом в последний раз. Пожар уже перекинулся на улицы, и огромные клубы дыма поднимались над костяными скрученными башнями. Лабиринт стал погребальным костром. Глава 17. Вальгатис, Дивинус Прим. Командующий Хизбон поднялся ввысь сквозь облако, словно покрывшееся льдом. Он летел все выше и выше. От холода его лицо застыло в оскале. «Ты падешь, процедил он голосом столь же едким, сколь и слабым. Крылья вознесли его над облачным покровом, и глазам командующего открылся ошеломляющий вид. Зазубренные и суровые Тамарские горы царапали небо, теснясь у самого высокого пика, Вальгатиса. Хизбон с ненавистью посмотрел на крепость, кружа над ее укреплениями. Она нависала над долиной, будто простертая рука. Стены озарялись вспышками выстрелов, серафимы посылали в его солдат одну очередь за другой. Ведущая к вратам Вальгатиса узкая извилистая дорога уже была завалена телами мертвых драгун, хотя штурм начался лишь несколько часов назад. Хизбон пообещал извечному принцу, что к полудню ворота падут, но пока ни одному из его солдат не удалось даже добежать до статуй, окружавших огромный портик, размерами сравнимый с собором. Любой, кто шел по единственному пути к воротам, попадал в зону безжалостного обстрела со стен. Это была не достойная битва, а постыдная бойня. Даже танки уничтожались до того, как успевали приблизиться к монастырю. Теперь их обгоревшие и перевернутые на бок остовы горели посреди дороги. Драгуны отступали под очередным мощным обстрелом. Зарамбус обещал, что из Мармоты прибудут подкрепления, армия, возглавляемая самим архикардиналом, достаточно большая, чтобы сокрушить стены Вальгатиса. Но она так и не появилась. Хизбон видел бегущие по стенам крошечные черные фигурки, с такой высоты похожие на насекомых. Они вели огонь по его доблестным бойцам, а если тем все же удавалось добраться до огромного портика, храбрые воительницы спрыгивали с парапетов и, летя на воющих крылатых ранцах, с упоением истребляли несчастных, которые пытались заложить заряды у подножия статуи. Конечно, Хизбон пытался навести на стены собственные тяжелые орудия, но едва его люди подкатили их на дистанцию, подходящую для стрельбы, как члены ордена освященных врат продемонстрировали еще один подлый трюк. Казалось, стены расщелины по обе стороны дороги отвесные и состоят лишь из гладкого гранита, но всякий раз, как пушки драгун приближались, со склонов горы открывали огонь скрытые орудия, поражая артиллерию. Его великую армию растирали в порошок. Славная победа, которую он представлял себе, грозило обернуться позорным бегством. Он заложил петлю, снижаясь и держась вне зоны поражения, и пригляделся, стараясь найти слабое место в архитектуре крепости монастыря. Это дало бы ему последнюю возможность одолеть противника, однако уязвимостей, к сожалению, не наблюдалось. Внешняя стена состояла не из костей, а из твердой скальной породы и, казалось, вырастала из самой горы. Хизбон выругался и выпустил несколько зарядов из пистолета. Он знал, что находится слишком далеко и ни в кого не попадет, но, будучи в ярости, не думал об этом. И тогда его мысли наполнило видение, столь жуткое, что его крылья дрогнули. Багровое окровавленное лицо, лишенное кожи, скрытое за белой вуалью. Оно широко улыбалось безгубым ртом. Видение так ошеломило Хизбона, что к тому времени, как вспомнил о том, что надо махать крыльями, он уже пролетел половину пути к укреплениям. Сестры освященных врат заметили его и дали несколько очередей из болтеров. Хизбон заложил резкий вираж, удаляясь от стен, но было слишком поздно. Один из снарядов оставил в его животе рваную дыру, пробив бронежилет насквозь. Командующий согнулся от боли и рухнул с небес на заваленную телами дорогу, выронив пистолет и вцепившись в рану. Но сколь бы сильной ни была боль, ему все-таки хватило ума захлопать крыльями и не разбиться насмерть. Хизбон пронесся над рядами своих пригнувшихся солдат, а затем, судорожно размахивая руками, приземлился в зарослях утесника на краю дороги. Вокруг били болтерные пули, выбивая клочья земли. Хизбон вскочил и, шатаясь, устремился к скалистому уступу. Едва он скрылся за ним, как выстрелы раскололи камень, осыпав предводителя драгун пылью и щебенкой. Он застонал и поковылял прочь мимо подчиненных. Жизнь утекала из него сквозь пальцы, пока повсюду разрывались болты. Дорога огибала утес. За ним Хизбону наконец, то удалось укрыться от врагов. Рядом шли измотанные бойцы, таща мертвых и умирающих или баюкая собственные раны. Даже сквозь красную пелену боли Хизбон все равно поразился жестокости битвы. Всюду, куда обращался его взгляд, дорогу усеивали трупы и пылающая техника. Наконец он рухнул на землю, вконец обессилев от потери крови. «Отведите меня к принцу!» — прокашлял он, чувствуя в горле что-то влажное. Увидевшие крылья солдаты поняли, кто перед ними. «Отведите меня к Зарамбусу!» Лица драгун слились в вихре цветов. Когда мир вновь прояснился, До его слуха донесся мягкий голос. «Ты храбрый человек». Очнувшись, Хизбон дернулся, вспомнив о ране в животе. Он попытался сесть, но понял, что привязан к скамейке. Над ним склонился Питер Зарамбус. Его загорелое обветренное лицо озарило улыбка с тенью тревоги. Принц тихо засмеялся, откинув потные волосы с глаз офицера. «Но атаковать Вальгатис в одиночку как-то чересчур, не находишь?» Хизбон огляделся. Он явно был в командном шатре господина, но видел лишь самого принца. Вокруг не было никого из офицеров, и потому командующий решил, что они мертвы. Рядом с койкой принца лежали книги и инфопланшеты. Стоял стол, заваленный листами пергамента и шкатулками. Хизбон посмотрел на рану и с ужасом увидел, что она не зашита, а растянута, и исходящие паром внутренности открыты холодному горному воздуху. Кожу вокруг раны покрывала сложная сеть из линий и символов, расходящиеся по телу. На его глазах знаки менялись и перетекали друг в друга, словно пытались спрятаться от его взгляда. Они расходились от кровавой дыры, словно лучи солнца. Зарамбус все так же сочувственно улыбался, и Хизбон понял, что не испытывает боли. Но, натянув путы, он ощутил прилив страха. Драгун лишь сейчас заметил, что в глазах принца было нечто бесстрастное, безжизненное, будто они изначально принадлежали другому лицу, куда более жестокому. «Мой господин», — заговорил он, — «моя рана, она, Хе, беспокойся, командующий». Зарамбус сжал его руку и покачал головой. «Я достал снаряд и лично ее прочистил». Принц снова улыбнулся. Но, единожды заметив это, Хизбон не мог избавиться от чувства, что у его владыки глаза кого-то другого, или чего, то другого. Мертвые, нечеловеческие. Мысль об этом переполняла его растущим ужасом. «Значит, я исцелен?» — тихо спросил офицер. Зарамбус же просто улыбнулся в ответ, а затем подошел к столу и открыл одну из книг. «Мой господин», — выдавил Хизбон, — «мы не сможем прорваться к воротам. Я не могу ничего сделать. Солдаты храбро сражаются, но им негде укрыться». Его голос дрогнул. «Где подкрепление? Где армия, шедшая из Мармоты?» Зарамбус обернулся, держа обеими руками предмет, который достал из шкатулки. При упоминании Мармоты его улыбка поблекла. «Дравус подвел меня». С растущим ужасом Хизбон наблюдал, как принц идет к нему, а на его лице вновь проступает прежняя улыбка. Командующий вновь напряг руки, но понял, что слишком прочно привязан. Внезапно драгун осознал, что господин хочет навредить ему. Он отдал бы все, чтобы никогда не узнать, что же держит в руках принц. Он втянул воздух в легкие и хотел было закричать, но, к своему ужасу, понял, что у него больше нет рта. Челюсти яростно двигались, но не могли открыть рот. Открывать было нечего. Теперь нижнюю половину лица обтягивала лишь гладкая кожа. «Не стоит утруждать себя и тревожиться, командующий Хизбон». Зарамбус покачал головой, словно недовольный отец. «Ты уже сделал все, что мне было нужно, и даже больше». Он кивком показал на бойню снаружи. «Смерти твоих солдат были нужны, дабы завершить твое преображение». Хизбон завыл сквозь сросшийся рот, но звук получился слишком тихим, приглушенным. Зарамбус подошел к скамейке и внимательно посмотрел на открытую рану. «Ты ведь помнишь, что я сказал, Хизбон? Дабы служить богам, мы должны мыслить, как боги». Он вновь указал на двери шатра. «В нашем распоряжении великая армия. Ее обеспечили твои победы. Но даже если бы ты смог добраться до ворот, сколько времени ушло бы на то, чтобы взять их, командующий?» Он подождал ответа, а потом рассмеялся. «Прости, ты ведь не можешь говорить, не так ли? Ну тогда позволь ответить мне самому, друг мой. Слишком долго. К тому времени, как мы вошли бы в Вальгатис, сюда уже примчались бы расфуфыренные кровавые ангелы и нашли бы способ заполучить то, что должно принадлежать мне по праву». Прежняя веселость покинула принца, сменившись яростным рыком. Затем он взял себя в руки. «Однако если мы будем мыслить, как боги, то вспомним, что кроме простых каменных дверей есть и иные врата». Принц провел рукой по линиям на коже Хизбона. «Но даже самому опытному заклинателю нужна помощь, чтобы пронзить стенки между реальностью и нереальностью. Столько смертей, Хизбон». Глаза владыки блеснули. «Ты дал мне сегодня столько жизней, столько боли, столько душ, кричащих в унисон здесь, где император так ослабил завесу. Смерть твоих солдат преподнесла мне нужную возможность, командующий Хизбон». Он раскрыл ладони и поднес что-то к ране драгуна. Это нечто корчилось и извивалось меж пальцев. Офицер в ужасе уставился на него, не понимая, на что смотрит. Это было какое-то насекомое, похожее на чешуйницу, продолговатое существо всего несколько дюймов в длину, покрытое металлическими пластинками. Наверное, я слукавил, когда сказал, что крыльями тебя благословил император, генерал Хизбон, усмехнулся Зарамбус, бросив создание на открытую рану. Хизбон забился в узах, чувствуя, как холодное, напоминающее угря создание зарылось в его внутренности. Это дар Всевышнего, но совсем не того, о котором ты бы мог подумать, а того, о ком тебе неизвестно. Драгун больше не чувствовал чешуйницу, но ощущал тошноту, расходившуюся от того места, где она проникла в его тело. Неприятное ощущение, как будто его внутренности превратились в жидкость. Главное, что к тебе прикоснулся иной мир, друг мой. Твоя душа стала податливой, восприимчивой к метаморфозам. Хизбон забился на скамье, пытаясь разорвать путы. Принц все так же неспешно подошел к столу и открыл другую шкатулку. Из нее он достал перо и чернильницу, после чего вновь подошел к пленнику. «Ты станешь моим катализатором, генерал», — сказал он, осторожно ведя пером вдоль уже начерченных на коже линий. «Твой героизм ускорит перемены, к которым призывали на Девинуси Прим. Твоя жертва положит конец скучному застою». Хизбон застонал от ужаса, увидев, как нечто синее и маслянистое выбирается из его живота. «Видишь ли», — заговорил Зарамбус, отступая назад, — «я должен добраться до окаменелого меча первым. На карту поставлено больше, чем ты думаешь». Синее создание закружилось и заребило, выбравшись наружу. Странно, но теперь боль отступила, хотя Хизбон и видел, как разрывается его тело. Существо вращалось и раздувалось, и постепенно командующий начал различать его очертания. Оно было похоже на огромного ската, плоского, лишенного костей, вытянувшегося, как полумесяц двухметровой ширины, ощетинившийся желтыми глазами. Выскользнув из тела воина, тварь заскользила в воздухе, словно плывя под водой. Ее крылья-плавники шли рябью, будто ловя течение. Создание повисло над Хизбоном и обернулось, чтобы посмотреть на него рядами глаз, столь же нечеловеческих и холодных, как у Зарамбуса. Затем оно открыло похожую на огромный шрам пасть, обнажив жуткие, похожие на акульи зубы, и издало душераздирающий вопль. На миг драгуну показалось, что он слышит вопль тысяч новорожденных, требующих пищи. Хизбон начал смеяться сквозь сросшийся рот. Он не выдержал вида чуждого существа, выскользнувшего из его же тела, и хора воплей, доносящихся из чудовищной пасти. Рассудок оставил его. Теперь драгуну казалось, что он тоже летучая рыба, как и это парящее в воздухе создание. Он обмяк на скамье и лишь хохотал, глядя, как все новые дьявольские твари вылезают из его изувеченного тела. Закатив глаза и запрокинув голову, Зарамбус довольно вздохнул, а затем вернулся к своему занятию, продолжив усердно чертить письмена на коже Хизбона, пока вокруг не появился целый зверинец потусторонних скатов с синей кожей. Вскоре в шатре собралось множество кружащих и скачущих в воздухе демонов, и призыватель рухнул на пол, совершенно обессиленный, а кошмарная стая вырвалась на склон горы. К тому времени, как разум Хизбона окончательно распался, он парил в океане синей мерцающей плоти, едва замечая ликующий смех принца, направлявшего верещащих чудовищ в битву. Но осознал свое безумие драгун, лишь когда увидел, что рядом с Зарамбусом появляется человек. Несмотря на все увиденное за последние минуты, генерал понял, что это создание просто не может существовать в реальном мире. Маленький и худой, будто скелет, человек был облачен в простую черную рясу. Он сошел бы за монаха, если бы не голова, видневшаяся из-под глубокого остроконечного капюшона. Она больше напоминала длинный и изогнутый череп хищной птицы с черными пустыми глазницами. Однако сильнее всего Хизбона ужаснула не странная морда монаха, а причудливость его движений. Монах то появлялся, то исчезал, будто старые кадры на сломанном проекторе. Он мерцал и дергался, приближаясь к Зарамбусу и отбрасывая бесчисленные тени, создающие дюжины ложных образов, словно бы кадры накладывались друг на друга. Одна из его рук заканчивалась цепкой птичьей лапой, другая же была подобна извивающейся и шипящей серебристой змее. Хизбон попытался закричать, в этот раз с такой силой, что кожа на его лице начала рваться. При виде незнакомца Зарамбус побледнел и согнулся в глубоком поклоне. «Мой господин, надеюсь, что на сей раз представление пришлось вам по вкусу». «Игра окончилась и началась», — ответствовал монах. В его голосе слились сразу несколько октав, от рокота подземных недр до инфразвукового вопля. Клинок был виден, незрим, почти в руках. Ливия в крепости, Похоже, извечный принц ужаснулся этой мысли. Она добралась до святилища. «Нет», — прошептал Зарамбус, выглянув через входное отверстие разорванного шатра на кипевшую снаружи битву. «Нет», — заорал он и вцепился в волосы с такой силой, будто намеревался содрать с себя скальп. «Это должен быть я, мой господин. Я, девчонка, не может послужить вам. Она, дура, дура, которая обставила тебя и обставит с добычей», — прогремел и провизжал монах. «Никогда», — воскликнул извечный принц. Он обернулся к Хизбону и изверг поток непонятных слов. Драгун взорвался. Демоны вырвались из его плоти и, завывая, бросились на стены непокорной крепости. Глава 18. Вальгатис, Дивинус Прим. Крепость содрогалась. С каждым грохочущим орудийным выстрелом по залам и криптам проходила дрожь. Даже в глубочайших склепах, куда дозволялось входить лишь сестрам самого высокого ранга, стены сотрясались и стонали, будто проклиная захватчиков. С потолка со стуком падали камни. Святая Афиуса быстро шла по петляющим коридорам, шепча молитвы и освещая себе путь фонарем. Она коротко кивнула стражницам, стоявшим у дверей ее кельи, и те расступились, пропуская госпожу. Святая захлопнула за собой дверь, надежно заперла ее изнутри, несколько раз проверила замки и лишь тогда обернулась. Ее холодная мрачная келья была почти пустой, ничто не украшало стылые каменные стены, да и мебели было мало. Она свела руки на груди в знак аквилы, склонилась перед алтарем, занимавшим большую часть аскетичной комнаты, и зажгла маленькую свечу. Алтарь представлял собой обычный металлический столик, на котором располагалась грубо вырезанная из дерева фигурка человека с крыльями и мечом. Афиуса выкрасила плешую часть фигурки в темно-красный цвет собственной кровью, но лицо представляло собой белую маску с двумя кровавыми отпечатками пальцев вместо глаз. «Астра Ангелус», — прошептала святая, и в глазах ее заблестели слезы. «Ты так близок. После всех этих лет, Мефистон, ты услышал меня и пришел, сошел к нам со звезд». Она откинула вуаль, не сводя напряженного взгляда с деревянной статуи, и стала ждать ответа. Свет свечи омыл ее изуродованное лицо. Как и всегда, прошло несколько мгновений, но святая терпеливо ждала, пока наконец маленькая статуя не начала двигаться. Она дергалась и лязгала, словно механическая игрушка, постепенно оживая, а затем подалась вперед, уставившись на нее кровавыми глазами. «Конечно же, я услышал тебя, Афиуса. Исполненные такой праведности молитвы могут пронестись через десятки галактик. Я услышал каждое слово так же ясно, как если бы ты прошептала их мне на ухо. Сам Бог-Император уверил меня, что ты не подведешь, и ныне твои труды близятся к завершению. Всего через несколько часов я прибуду к тебе, и тогда исполнится все, ради чего мы боролись. Благодаря твоей преданности и храбрости, отступники не смогли и не смогут даже приблизиться к вратам. Слезы текли по освежеванной плоти святой. Мы легко удержим их, пока ты не придешь, дабы забрать клинок». Дрожа и вибрируя, деревянная фигурка потянулась, чтобы прикоснуться к ее сжатым рукам. «Твой вере уготовано еще одно недолгое испытание, Афиуса», — сказал он. «А чем ты?» — прошептала женщина, с трудом дыша от волнения. «Я сделаю все, что потребуется от меня, лорд Мефистон. Скажите, что вам нужно. Просто скажите, и я исполню. Я пойду на любые жертвы. Ты и так уже делаешь все необходимое, дитя мое». Деревянный человек показал на дрожащий потолок, с которого сыпалась пыль. «Я лишь хочу предупредить тебя, что битва не будет столь краткой, как ты думаешь. Эти гвардейцы едва ли достойны смерти под нашими орудиями, Астра Ангелус», — нахмурилась святая. «Не думаю, что погибнет хотя бы одна из моих сестер. Мы легко отправим их в бездну, мой господин, ведь ересь лишила их рассудка. У такой армии нет сил взять Вальгатис. Это безумие. Они гибнут сотнями и не доживут до рассвета. Я и не ждал меньшего от адепта Сараритас, но речь идет не о драгунах. Испытанием станут не гвардейцы, но те, кто придет за ними». Афиуса уже собиралась задать вопрос, но затем покачала головой, гордо вздернув подбородок. «Я не страшусь ничего, Астра Ангелус. Мы удержим врата до твоего прибытия, чтобы отступники не бросили против нас. Когда ты придешь в Вальгатис, я буду готова, как и обещала». «Я знаю», — ответил деревянный человек, — «и всегда знал. Мы грезили, грезим и будем грезить. Мы грезили, грезим и будем грезить». «Что это значит, мой господин?» «Это молитва». «Ничего», — ответила кукла, с резким щелчком тряхнув головой. Похоже было, что деревянный идол за что-то рассердился на себя. Афиуса еле заметно отодвинулась от стола, уловив в обращавшемся к ней голосе что-то незнакомое. Ее разума коснулась холодная тень, словно бы она вспомнила то, что скрывала от себя, предпочтя забыть. Слова заронили в ее душу зерно страха, пусть святая и не могла дать ему имя. «Ты боишься?» — спросила фигурка. «Это было бы ожидаемо. Император и я просили и попросим от тебя многого, требуя держаться, пока планета погружается в безумие. Я знаю и знал, что грядущая битва станет суровым испытанием. Если бы ты захотела или хочешь, я мог бы возложить это бремя на другого». «Нет», — воскликнула Афиуса, взяв себя в руки и отринув сомнения. Затем она заговорила тише. «Нет, Астроангелус, я не боюсь. Не лишай меня своей веры теперь, когда мы так близко. Я буду звать тебя, пока не отдам тебе в руки окаменелый меч. Я буду звать тебя так же, как звала все эти годы. Воистину ты отмечена и была отмечена божественной благодатью, Афиуса, как я знаю и знал. Помнишь ли день, когда мы встретились впервые?» «Конечно, я думала, что проклята». Женщина улыбнулась. «Думала, что осквернена этими неестественными ранами. А затем ты явился мне». Ее голос дрогнул. «И открыл мне путь к спасению. Ты сожгла собственную кожу. Какое еще доказательство твоей чистоты могло бы потребоваться императору? Как могла остаться скверна в той, кому хватило духу выжечь отметину хаоса со своего тела?» Деревянный человечек кивнул. «Ты спас меня», — прошептал он. «Ты спасла себя сама». Стены снова содрогнулись, на сей раз сильнее, и Афиуса бросила взгляд на скрипящий потолок. «Время настало», — произнесла фигурка. «Хотел бы я поговорить с тобой дольше, но пришло время истинного испытания. Веди же своих сестер к славе, дитя мое, и вскоре мы встретимся». «Лорд Мефистон», — прошептала она, изумленно качая головой, — «вскоре мы встретимся». Она встала, отряхнулась и кивнула. «Тогда до встречи». «До встречи», — ответила ей статуя, когда Афиуса выбежала из кельи. Дверь хлопнула, пламя свечи дрогнуло, отбросив тень куклы на каменные стены. Деревянный человек снова застыл, но его тень продолжала двигаться даже тогда, когда пламя замерло. Она извивалась и кружилась, затем вытянулась в тонкий силуэт в рясе. В келье появился монах, из-под капюшона которого виднелся похожий на коготь клюв. Он тихо смеялся своим мыслям, и голос его был подобен шепчущему и рычащему хору. «Мы грезили, грезим и будем грезить», — сказал он, с трудом сдерживая смех. «Но бесконечность грядет». Глава 19. Вальгатис, Дивинус Прим. Тхармия рассмеялась, увидев, что орудия выпустили новую очередь лазерных разрядов. Она стояла высоко на стене и наблюдала, как армия из Вечного Принца гибнет на затянутой дымом дороге. Сестры Освещенных Врат выстояли там, где пали столь многие, и показали отступникам, что бог-император не потерпит их гнусной ереси. Весь прошлый год девочка бессильно наблюдала, как Питер Зарамбуса и его ложь уничтожают ее дом и народ. Но теперь клетвопреступники воплотятся за все. Вот что бывает с теми, кто отвергает обет. Заорала Тхармия, выглянув из амбразуры. Такова кара императора, уготованная тем, кто забывает об обещаниях. Но пока она кричала, в глазах ее стояли слезы. С тех пор, как ее спасла Ливия, девочка скрывала боль и скорбь за беззаботной ухмылкой, подражая легкомысленному цинизму предводительницы, но теперь, когда убийцам ее семьи воздавалось должное, накопившиеся эмоции рвались наружу. «Предатели!» — взвизгнула девочка, бросая вниз камни. Слезы хлынули по щекам. Святой Афиусы нигде не было видно, но старшая сестра Милита сходила по укреплениям, отдавая отрывистые приказы сестрам, заряжавшим орудия. Услышав Тхармию сквозь рев выстрелов, она остановилась и с гордостью посмотрела на девочку, а после кивнула, положив руку ей на плечо. «Лжецы не могут вечно скрывать свою истинную природу, а Питер Зарамбус – всего лишь обманщик и вор. Я слышала, что он любил произносить помпезные речи, но что толку от слов против истины? Нельзя забывать об обете. Окаменелый меч никогда не попадет в руки таких людей». Стоявшая поодаль сестра что-то закричала, и Милитас направилась к ней, чтобы узнать, что происходит. Тхармия отступила от парапета. Девочка ощутила прилив стыда, подумав о том, зачем они пришли в Вальгатис. Сестры и без них успешно сокрушали отступников. Быть может, Ливия ошиблась, возможно, клинок в безопасности именно здесь. Она оглянулась и увидела, что Ливия стоит совсем рядом и смотрит на нее с привычной кривой усмешкой. Они переоделись в новую одежду и броню, на этом настояли сестры битвы. Но какой бы элегантной ни была одежда Ливии, внимание привлекало скорее ее знакомая щеголеватая и удалая манера держаться, впечатлившая девочку еще при знакомстве. Ливия неспешно подошла к Дхарме и, прислонившись к стене, ободряюще подмигнула. У девочки возникло неприятное чувство, что Ливия прочитала ее мысли. «Я просто заметила твой взгляд после ее слов», — сказала женщина, проведя рукой по ледяным камням. «Ты думаешь, что я ошиблась?» «Нет», — выдохнула Дхармия и схватила Ливию за руку, ужаснувшись при одной мысли о подобном. Она снова взглянула на бойню, разворачивавшуюся перед воротами. «Просто сестры выглядят такими уверенными в том, что смогут победить Зарамбуса. Их вера столь сильна». Ливия улыбнулась и поцеловала Дхармию в лоб. «Вера», — сказала она, — «чудесная и опасная». Она посмотрела на драгун, отступавших по горам тел. «Думаешь, у них недостаточно веры? Думаешь, они бросаются в атаку, не веря, что император с ними? Но они отступники. Они верят в Зарамбуса». Дхармия в недоумении завертела головой. «Они считают, что окаменелый меч нужно забрать отсюда, увести с Дивинуса Прим». Ее голос затих и дрогнул от страха. «Отнять его у детей обета. Они глупцы, но глупцами их сделала вера», — кивнула Ливия. «Неужели верить неправильно? У нас ведь должна быть вера, должна, но не слепая». Кивком женщина показала на сестер, вновь начавших обстрелы из лазерных орудий, столь сильный, что задрожали стены и зазвенело в ушах. Серафимы ослеплены своими убеждениями. Они считают, что вера их щит, но на самом деле это ловушка. Они не могут представить врага, способного прорваться сквозь эти стены. Глядя на солдат и танки, сестры думают, будто это все, что Дивинус Прим может обрушить на них. Ливия наклонилась и заглянула в глаза Дхармии. Вера полезна, когда ее усмиряет разум. Она лукаво подняла бровь. И, может быть, капелька корысти. Удачный лазерный выстрел расколол зубец парапета, осыпав их пылью. Ливия рассмеялась. «Если мы не будем заботиться о себе, то кто сделает это за нас?» Как и всегда, Дхармия невольно ухмыльнулась в ответ. Таким заразительным был смех старшей женщины. «Вера была у твоих родителей», — добавила женщина, внезапно вновь посерьезнев. «А нам потребуется нечто большее». Дхармия кивнула, собираясь извиниться, когда Ливия показала на дорогу внизу. «Надеюсь, сестры Серафимы удержат эти ворота, но пока что исход боя не ясен». Девочка прищурилась, вглядываясь в столбы дыма и пламени и пытаясь рассмотреть то, на что показывала Ливия. Вдали, там, где горная тропа поворачивала и исчезала из виду за скалами, среди клубов дыма показались синие проблески. Яркие пятна, будто там горели ядовитые химикаты. «Вот теперь сестрам освещенных врат придется постараться, а значит, у нас наконец-то появился шанс. Я хочу убраться отсюда вместе с окаменелым мечом прежде, чем мы выясним, чья вера сильнее». Дхармия слушала ее вполуха, не отводя глаз от приближавшихся синих силуэтов, перекатывавшихся по земле. Их очертания постепенно прояснялись, и сердце девочки ёкнуло, когда ей удалось рассмотреть пугающих существ. Одни были покрыты чешуей и походили на рыб, а у других и вовсе не было определенной формы, они постоянно менялись. Но нежуткий облик заставил Дхармию вскрикнуть от ужаса, а создаваемый монстрами ужасный шум. Казалось, тысячи глоток вопят в унисон, и звук этот исходит из иной реальности. Девочка почувствовала, что в мир ворвалось нечто потустороннее, нечто, выплывшее из глубин ее забытых кошмаров. «Идем», — сказала Ливия, — «мы должны быстрее добраться до Дикула Сакрум». Они поспешили по укреплениям. На бегу Ливия звала за собой своих воинов. На Абдиросе и остальных ополченцах были бронежилеты и новые плащи, но также, как с их предводительницей, никакая одежда не могла скрыть их истинную природу. Покрытые шрамами и татуировками лица, а также нескладные мускулистые тела сразу выдавали в них жестоких фанатиков. Большинство ополченцев даже отказались брать новое оружие, предпочитая старые ржавые цепные мечи и древние моргенштерны. Ливия повела их вниз по ступеням, зигзагами уходившим внутрь укрепленной стены монастыря, столь высокой, что потребовалось почти 10 минут, чтобы добраться до внутреннего двора. Мимо них пробегали серафимы, заряжавшие оружие и уже обнажившие цепные мечи. Они спешили на Валганге, отрывисто отдавали и подтверждали неотложные приказы. Дхармия слышала странный искаженный голос старшей сестры, призывавшей весь гарнизон на стены. Ливия же вела соратников в направлении, противоположном потоку воительниц. Не было нужды в словах. Все понимали, что это возможность, которую они ждали. На стенах творилось нечто важное. Люди слышали взрывы и вопли боли. Никто не замечал ни Ливию, ни ополченцев. Пробежав мимо храмов и опочивалин, Они беспрепятственно добрались до лестницы на дальней стороне комплекса, которую им показала старшая сестра Милитас. Ополченцы поспешили вверх, пропуская мчавшихся по ступеням сестер. Когда отряд поднялся выше, за вершинами здания их взгляду открылась битва, бушующая на валгангах. Тхармия запнулась, широко открыв глаза. Она была потрясена. Синекожие небесные акулы проносились сквозь дым и впивались в сестер, раздирая их на части и пожирая. На ее глазах одна из сестер Серафимов начала отступать под натиском чудовища, напоминавшего извивающуюся груду конечностей, покрытую пламенем и зубами. Тварь теснила женщину, раздирая ее на части, и вместе они рухнули со стены. Тхармия даже издали слышала полные муки крики адепта Сараритас. Абдирас был громилой, исполненным несокрушимой веры, но это зрелище потрясло даже его. Расширившимися глазами мужчина уставился на Ливию. «Атрон», — прошептал он, — «что же это? Колдовство Зарамбуса», — крикнула Ливия, оглядываясь со ступеней на подступающих тварей. «Он призвал этих чудовищ, дабы убить нас, быстрее». Они спешили, но чем выше поднимался отряд, тем тяжелее становилось дышать. Когда люди оказались высоко над обителью, там, где из пелены облаков выступали горные вершины, воздух стал таким разреженным, что Тхармия с трудом втягивала его в легкие. Позади огромные стаи демонов штурмовали стены Вальгатиса. Все сестры монастыря собрались у парапетов, ведя отчаянный огонь по бесформенным порождениям кошмаров, казавшихся зыбкими на фоне древних камней. Местами разгоралось пламя, от большинства орудийных площадок остались лишь дымящиеся груды искореженного металла. Всюду лежали изувеченные тела мертвых серафимов, разорванных на части с нечеловеческой яростью. Победа, казавшаяся уже предрешенной, когда Тхармия стояла на стене, теперь ускользала с каждой минутой. Девочку передернуло от отвращения. К тому времени, как они дошли до верхних ступеней, Тхармия уже не шла, а карабкалась на четвереньках за Ливией. Предводительница махала рукой своим людям, призывая их поспешить. Но пусть крепость была охвачена безумием, за Эдикуласа Крум надзирали несколько стражниц. Большинство покинули свой пост, чтобы держать оборону, но ряд закованных в тяжелые доспехи сестер все так же стоял на краю пропасти, храня покой святилища, скрывавшегося под огромным каменным грифоном. При виде ополченцев они вскинули болтеры, но затем склонили головы. Тхармия услышала эхо слов за треском вокс-передатчиков в шлемах. «Ты, Ливия?» — потребовала ответа одна из воительниц, опустив болтер. Женщина кивнула, и Тхармия заметила, как трудно ей удержаться от привычной усмешки. Похоже, стражница сомневалась. «Старшая сестра Милитас приказала тебе и твоим людям охранять храм, пока мы будем сражаться вместе с нашими сестрами на стене». Похоже, она едва верила тому, что говорила, и не решалась сойти с места. «Возможно ли такое?» – прошептала она, повернувшись к другим серафимам. «Нет», – раздался голос из тени рядом с лестницей. «Невозможно». Ливия выхватила лазерный пистолет. Святая Афиуса вышла из алькова в скале, держа Моргенштерн обеими руками так, словно оценивала вес своей булавы. «На нашей горе не один обманщик», — невнятно прорычала канонисса. Ободранная плоть на лице скривилась в оскале столь злобном, что он был виден даже сквозь вуаль. «С вами говорит не Милитас, но это ведьма». «Ведьма», — недоумевающе рассмеялась Ливия. Святая пошла вокруг нее, удобнее перехватив рукоять. «Мне следовало понять раньше, но я думала лишь о твоем дружке-колдуне. Питеру Зарамбусу хотя бы хватило честности напасть на меня открыто». Ее голос изменился от гнева. «А не просить об убежище, чтобы попытаться вонзить мне нож в спину». «Ведьма», — прошептала Тхармия, в смятении глядя на Ливию. Та лишь покачала головой, закатив глаза, словно обвинение приводило ее в отчаяние. «Афиуса, я здесь не за тем, чтобы сражаться с тобой», — сказала она, махнув пистолетом. «Я здесь, чтобы защитить то, что ты не в состоянии сохранить. Посмотри же», — с раздражением в голосе воскликнула Ливия, указывая на стены. Целые секции крепости уже пылали, и в Вальгатис подобно сине-розовому потоку врывались демоны. Другие твари проносились сквозь дым и бросались на жертв, трепеща плавниками с рядами 30-сантиметровых когтей. «Ты недостойна этой чести», — закричала Ливия, указывая на хранилище под грифоном. «Ты не сможешь сохранить окаменелый меч». Святая Афиуса тихо зарычала и зашагала по ступеням к сопернице, занося Моргенштерн для удара. «Нет», — взвыла Тхармия и бросилась вперед, желая защитить Ливию. Глава 20. Девинус Прим. Транспортный самолет резко накренился, со свистом пронзая облака. «Слушая, как гремят и лязгают все части воздушного судна, устремившегося к Вальгатису, Антрос гадал, что же отвалится раньше, крылья или хвостовые стабилизаторы. Когда они пошли на снижение, технодесантник Галло, сидевший в кабине вместе с капитаном Ватрином, с излишней силой нажал на кнопку управления. Взревели сирены. Из обшивки рядом с головой лексикания вырвалась струя дыма. «Прибудем через 3 минуты», – прошептал Рацел, пристегнутый к сиденью рядом с учеником. Мефистон пробурчал проклятие голосом, полным боли. «Мой господин», – окликнул его эпистолярий, оглянувшись на старшего библиария. После взлета дрожь Мефистона усилилась. Каждые несколько секунд по его коже пробегали разряды темных молний, а глаза затуманились от крови. Властелин смерти не отпускал левую руку. Чем выше они взлетали, тем сильнее становилась дрожь. «Возможно, нам стоит приземлиться, мы быстро доберемся до крепости». «Что-то приближается», — ответил Мефистон, глядя на пол. «Готовьте орудие, нам потребует». Нечто тяжелое врезалось в транспортник. Сигнализация завыла еще громче, самолет начал заваливаться на бок. «Трон!» — зарычал Галло, пытаясь удержать управление, когда часть крыла оторвалась. «Что это было?» — спросил Антрос, вглядываясь в обзорное окно. Вокруг бушевал многоцветный вихрь, всюду плясали розовые и голубые силуэты. Нечто тяжелое снова врезалось в корпус, и снова. «Демоны!» — огрызнулся Галло, выпустив очередь лазерных разрядов. Пространство перед кабиной озарилось, и Антрос увидел сгорающих голубых тварей. Откуда-то из-под сидений раздался скрежет. В корабль врезался еще один демон. На приборной доске вспыхнули новые огоньки. 2 минуты до Вальгатиса, сообщил Галло. Исчадия варпа вновь бросились на корпус, и на этот раз некоторые смогли зацепиться. Что-то забилось о фюзеляж совсем рядом с Антросом, а затем розовая тварь проломилась через обшивку и потянулась к нему распахнутой, полной клыков пастью, рыча и брызжа слюной. Она заметалась, пытаясь впиться в лицо лексикания, удерживавшего ее на расстоянии вытянутой руки, а затем замахнулась длинным змеевидным клинком. Антрос зачитал выдержку из пресыщенной косы, и с его руки сорвались молнии, угодившие демону в морду. Чудовище дико завопило и рванулось прочь, таща за собой Луция. Изумленной силой порождения варпа, лексиканий закричал. Существо вытащило его сквозь пробоину на крыло. Смертный рухнул бы и разбился бы насмерть, но Антрос успел ухватиться за открытую нервюру крыла, пока самолет своим мчался сквозь облака. Демон занес меч над головой, когда Луций произнес еще одно заклинание, разорвавшее чудовище на части. Библиарий пополз обратно к бреши, но прежде, чем он успел забраться внутрь, увидел, как разлетевшаяся по крылу плоть начинает срастаться в 2 синекожих бесов, столь же уродливых и гротескных, как породившие их отродье. Недовольно подвывая, они бросились на Луция, распахнув рты, находившиеся посреди скрученных грудных клеток. Первого демона библиарий встретил ударом кулака и разрядом психической энергии впечатал в крыло. На этот раз оставшийся от отродья варпа обугленный труп не ожил. Второй же врезался в него, и вместе они рухнули обратно в пассажирский отсек. Как только Луций упал на разбитое сиденье, обитатель империи вцепился в него, скрежеща когтями и клинком по силовым доспехам. Меч рассекший рассекшей у твари, и багровое пламя пронеслось по ее текучей плоти, вспыхнувшей, будто свеча, сыплющая искрами. Демон обмяк, и лексиканий пинком выбросил его через дыру в фюзеляже. Горящее тело полетело сквозь облака. Мгновение Луций лежал, тяжело дыша. Самолет содрогался и трясся от все новых и новых ударов. Треснули стекла, кабина наполнилась шумом, повалил дым. «Мы не прорвемся», — сказал Мефистон, повысив голос так, чтобы его слышали все. 2 минуты, это слишком долго. Поднимаемся». Галло потянул на себя рычаги, и самолет стал набирать высоту, уходя от преследовавших его вопящих демонов. «Когда мне переходить в горизонтальный полет?» — крикнул Галло, когда в вышине показалось зеркальное отражение Дивинуса Прим. Антрос видел облака и транспортный корабль такими, какими они были несколько минут назад, до нападения демонов. «Продолжай подъем», — закричал Мефистон. «Мой господин», — удивленно переспросил Галло. «Туда?» — властелин смерти кивнул. Когда они приблизились к чуду, Луций невольно задержал дыхание, будто собирался нырнуть в воду. А затем они погрузились в зеркальную поверхность. Звук исчез. Умолкли сирены и вой ветра. На самолет опустилась мертвая тишина. Антрос расхохотался. Идеи переполняли его разум. За миг он обрел 1000 откровений. «Пикируй», — прошептал Мефистон. Технодесантник не ответил. На лице его было то же ошеломленное выражение, что у лексикания. «Все», – прошептал он, тряся головой и хмурясь. Капитан выругался, согнулся над панелью управления, схватился за рычаги и потянул вниз. Ярость вскипела в Антросе, когда он понял, что Ватрин собирается лишить его чудесных прозрений, расцветавших в его мозгу. Лексиканий рванулся к нему, чтобы оттолкнуть от рычагов, но поздно. Они снова пересекли мембрану оглушительной реальности. После безмолвия чудо-какофония, создаваемая сиренами и турбулентностью, показалось гораздо громче. «Мы добрались до Вальгатиса», — удивленно сказал Галло, глядя на показания приборов. Они двигались мимо горных пиков, а прямо перед ними возвышались ворота крепости. И они летели прямо на них. Брат Галло потянул рычаги, но менять курс было уже поздно. Они на полной скорости летели к укреплениям, озаренным огнем. На вершине их уже виднелись сражающиеся фигуры. Мефистон закричал на языке, который Антрос не узнал. Время замедлилось, поползло, будто черепаха. Они должны были бы уже врезаться в стены, но вместо этого увидели вокруг смазанные и вяло движущиеся очертания. Властелин смерти держал что-то в кулаке. Луций понял, что это тот самый железный болт. Мефистон очень внимательно посмотрел на талисман. «Нужно поспешить», — обратился он к своим спутникам. «Столкновение будет медленным, но мы все равно погибнем, если окажемся зажаты между обломками и стеной. Следуйте за мной». Боевые братья кивнули. Несколько мгновений спустя авиасудно задрожало, застонало и начало сплющиваться. Казалось, будто самолет сделан из бумаги, и кто-то медленно сминает ее. «Сейчас», — сказал Мефистон, открыв люк, и вышел в смазанный мир. Кровавые ангелы последовали за ним. Мир представлял собой абстрактный коллаж, в котором ничто не имело смысла, но Антрос с облегчением почувствовал, как под ногами хрустит твердая земля. Они сделали несколько шагов, и Мефистон жестом велел собратьям пригнуться. Затем он повернулся к разрушающемуся транспортному кораблю и снова заговорил на неведомом языке. Мир вернулся к привычному течению времени, раздался визг сминающегося металла, прогремел взрыв топливных баков. Волна жара прокатилась мимо Антроса, и он осознал, что сидит рядом с орудийной площадкой на вершине стены, площадкой, сейчас накрытой горящими обломками врезавшегося в крепость самолета. Протекавшая здесь битва была такой хаотичной, что их приземление едва заметили. На каждой пяде укреплений шел ожесточенный бой. Неподалеку от кровавых ангелов Серафимы спешили из наблюдательной башни к галерее на вершине стены. Их прыжковые ранцы взревели, когда сестры врезались в толпу демонов, поля из болт-пистолетов. Те, в свою очередь, перескакивали через укрепления и мчались дальше, в упоении лепеча что-то, словно и не замечали выстрелов и праведной ярости своих противниц. По камням катился вал розовых лап и пылающих щупалец. Некоторые демоны были уже в считанных метрах от Антроса. Приземлившись на Валганге, сестры битвы обнажили цепные мечи и принялись неистово рубить тварей, остановив их натиск рядом с дымящимися обломками самолета. Капитан Ватрин и остальные Астарти сбросились на помощь воительницам. Антрос и Рацел шли прямо сквозь огонь, оценивая обстановку. Бесчисленные отродья варпа наседали на адепта Сараритас, однако те стойко удерживали позиции и отбивались от демонов без страха и колебаний. Когда кровавые ангелы поразили первых тварей прицельными меткими выстрелами, Серафимы возвысили голос, пылко запев гимны, и с новыми силами обрушились на порождение Имматериума. Библиарии устремились вслед за братьями. Их оружие окутало пламя. Лишь когда Луций столкнулся с врагом лицом к лицу, он понял, что нигде не видит Мефистона. Глава 21. Вальгатис, Дивинус Прим. Раздался громкий ляск. Цепным мечом Абди разблокировал Моргенштерн Святой Афиусы. Один из железных шаров все равно врезался в Тхармию, но Абди принял силу удара на себя. Девочка повалилась на ступени. Ее дыхание сбилось, но она была цела и невредима. Мгновением позже Тхармия увидела, как Ливия, с застывшим от ярости лицом, выхватила лаз пистолет и несколько раз выстрелила в Афиусу. Разряды выбили дыры в стенах, но святой там уже не было. Двигаясь удивительно быстро, она оттолкнулась от ступени и прыгнула, занеся цепной Моргенштерн над головой, желая обрушить на Ливию его шипастые била. Ливия отступила в сторону, и цепь ударил по ступеням, раскрошив окаменелые кости. Стоявшие на краю пропасти Серафимы выступили вперед, вскинув болт-пистолеты, и открыли огонь по ополченцам. Абди рассохнул. Снаряды врезались в его тело и взорвались, разорвав его в клочья. За ним пали еще два ополченца, которых отбросило назад. Третий успел выстрелить из ружья в ответ, отцарапав нагрудник воительницы, но та едва заметила это. В следующее мгновение прицельная очередь разорвала человека пополам. Началась бойня. Сестры расстреливали ополченцев в упор. Пхармия спряталась за ступенями от града снарядов. Ливия врезалась в святую, и они покатились вниз. Серафимы спокойно опустили дымящиеся стволы и снова встали на стражу, не желая оставлять реликварий. Девочка бросилась вслед за Афиусой, вытащив свое единственное оружие, взятый из арсенала нож. На балконе, над километровым обрывом, сцепившиеся соперницы остановились. Святая замахнулась Моргенштерном, но прежде, чем успела опустить его, Ливия ударила ее в лицо с такой силой, что сорвала вуаль, и тонкая ткань улетела в бездну. Похоже, изувеченное лицо Афиусы заставило женщину дрогнуть. Этого промедления оказалось достаточно, чтобы святая врезала рукоятью в челюсть Ливии, отбросив женщину на ступени. Оглушенная, та рухнула, и Сараритас подняла оружие, намереваясь размозжить ей череп. «Нет!» – завопила Тхармия, бросившись на Афиусу, и врезалась в нее. От силы столкновения обе перевалились через ограждение балкона и полетели к далекому подножию ущелья, борясь на лету и размахивая руками. Афиуса включила прыжковый ранец, из которого с ревом вырвался огненный факел. Остановка была такой резкой, что девочка упала бы, не запутайся она в креплениях. Реактивный рывок, и святая уже подлетала обратно к балкону. «Отступница!» – зашипела Афиуса, схватив Пхармию за горло. Девочка попыталась ответить, но Афиуса сдавила ей горло так, что закружилась голова, и потому Тхармия вонзила ей нож между пластин брони. Сестра битвы вскрикнула и разжала руки, вцепившись в кровавую рану и завывая от гнева. Они снова рухнули на ступени и покатились, осыпая друг друга проклятиями и ударами. Наконец Тхармия вырвалась и попятилась, закрывая горло рукой и задыхаясь. Перед глазами закружились звезды, и девочка рухнула на землю.